и странный субъект, одетый в мундир полковника стрелкового полка, собиравшийся пробраться в комнату Алисы, это был Самуил Баркер, двойник Наполеона, взятый взаймы Мобрейлем у Нейперга, принялся насвистывать какую-то песенку.